Глава 34. Это был один из самых заметных викторианских особняков на главной улице. Тед, у которого в голове умещалась масса информации по Роллингфорку, рассказал Кори историю этого дома. Построил его Гарольд Гризуэлл, известный как «Серебряный король Роллингфорка». Гризуэлл заработал состояние, а во время паники 1893 года обанкротился. Он совершил самоубийство, прыгнув в главный ствол шахты Мэтчлесс. Его молодая вдова, Рози Энн, бывшая танцовщица из салона, три следующих десятилетия нанимала и увольняла адвокатов, подавала бесчетные иски, без устали пытаясь вернуть утраченные шахты и собственность. В конечном счете, когда все юридические возможности были исчерпаны, она заперлась в особняке и стала затворницей. Даже в магазины за провизией не выходила и жила за счет доброты соседей, которые взяли на себя труд оставлять еду возле ее дверей. В 1955 году соседи стали жаловаться на дурной запах, исходящий из дома. Когда внутрь вошли полицейские, они обнаружили невероятную картину. Весь дом от пола до потолка был заполнен готовыми рухнуть пачками бумаг и прочим старым хламом, большая часть которого накопилась за время бесконечных судебных процессов. Там были груды газет, полотняные мешки с образцами руды, театральные программки, рекламные плакаты, бухгалтерские книги, данные лабораторных анализов по образцам породы, материалы дел, протоколы судебных заседаний, платежные ведомости, выписки с банковского счета, карты, планы шахт и тому подобное. Полиция обнаружила также высохшее тело Рози Энн, придавленное грузом бумаг. Целая стена документов, подточенная снизу мышами, рухнула и погребла под собой хозяйку дома. Рози Энн Гризуэлл умерла от голода. Она умерла, не оставив завещания и не имея наследников, и город вступил во владение зданием. Гора документов оказалась настоящим сокровищем, ценность которых невозможно было измерить. Более чем полвека спустя сортировка и каталогизация этих документов все еще продолжалась время от времени, если неимущему историческому обществу Роллингфорка удавалось заполучить грант. Тед предупредил Кори, что коллекция находится далеко не в лучшем состоянии, ничего похожего на вычищенный, оцифрованный газетный архив, который был в его библиотеке. Но после безрезультатного прочесывания этого архива на предмет каких-либо свидетельств о существовании банды убийц-каннибалов, Кори решила обратиться к архиву Гризуэлл. Архивист, судя по всему, появлялся всего два дня в неделю. Тед предупредил Кори, что этот человек — неквалифицированный идиот. Кори приехала туда серым декабрьским утром, когда со свинцового неба падали снежинки, и нашла архивиста в холле особняка. Он сидел за столом, играя со своим айпадом. В холле документов не было, но Кори увидела, что за открытыми дверями стоят металлические стеллажи от пола до потолка и каталожные шкафы, заполненные бумагами. Архивист поднялся и протянул ей руку. «Уин Марпл», — сказал он. Перед ней стоял преждевременно облысевший человек с остатками волос, схваченными в конский хвостик. Ему было под 40, живот его приобрел форму тыквы, но он держался самоуверенно и нахально подмигивал. Не дать не взять настоящий лотарио. Кори представилась и объяснила, что ей нужно. Она ищет информацию об убийствах, совершенных медведем Гризли в 1876 году, а также о преступности и возможной активности различных банд в Роллингфорке. Марпл дал ей пространный ответ, который быстро свелся к его любимому, судя по всему, предмету — самому Марплу. Кори узнала, что он, Марпл, был когда-то включен в олимпийскую лыжную команду, тренировавшуюся в Роллингфорке, а потому он и влюбился в этот город. Узнала она о том, что он до сих пор классный лыжник, а кроме того, спец по катанию вне горнолыжных трасс. Еще он добавил, что ни в коем случае не может допустить ее к архиву без соответствующего документа и разрешения. К тому же целью поиска должна быть сужена и конкретизирована. «Понимаете ли, — сказал он, — поиски наобум не разрешаются. Многие из этих документов частные, имеют конфиденциальный и противоречивый или, очередное подмигивание, скандальный характер». На протяжении своего монолога он несколько раз облизывал губы и обшаривал глазами тело Кори. Она глубоко вздохнула и напомнила себе, что хотя бы раз стоит и не быть своим худшим врагом. Многие мужики ничего не могут с собой поделать. Родился кретином и живет себе. А ей нужно попасть в этот архив. Если здесь нет ответа на загадку убийств, то его, вероятно, вообще нигде нет. — Вы были членом олимпийской сборной? — спросила она голосом, исполненным фальшивого восхищения. Это вызвало новый взрыв фанфаронства, включавшего информацию о том, что он получил бы бронзу, если бы не условия на трассе, ни температура, ни судьи. Слушать Кори перестала, но продолжала кивать и улыбаться. — Это просто высший класс, — произнесла она, когда поняла, что он закончил. — Ни разу в жизни не видела живого олимпийца. У Марпла было много еще чего сказать на этот счет. 5 или 10 минут спустя Кори в отчаянии согласилась на свидание с ним в субботу вечером, а за это получила полный и неограниченный доступ в архив. Уин потащился следом, когда она направилась в элегантное, но требующее ремонта комнаты, забитые бумагами. Ко всем прочим ее бедам, бумаги были лишь приближенно разобраны хронологически, а уж разобрать их тематически никто и не пытался. Теперь Уин горел желанием помочь ей. Он стал снимать с полок папки, а Кори уселась за длинный, обитый сукном стол, и принялась перебирать их. Все они располагались не по порядку и были перепутаны, переложены посторонними и случайно сюда попавшими документами. И было понятно, что тот, кто занимался каталогизацией, страдал либо нарушением внимания, либо идиотизмом. Она перелопачивала одну кипу за другой, и комнату наполняли запахи ветхой бумаги и старого сургуча. Минуты превращались в часы. В комнате стояла жара, свет был тусклый, и у Кори появилась резь в глазах. Даже Уин, в конце концов, устал говорить о себе. Бумаги были сухими, и при малейшем движении над ними поднималась пыль. Тут были груды совершенно непонятных юридических документов, папок, судебных материалов, записей, опросных листов, протоколов судебных заседаний, слушаний, решения жюри присяжных вперемешку с планами земельных участков, кадастровыми документами, результатами лабораторных исследований руды, документами о партнерстве добытчиков, реестрами, заказами на работы, давно потерявшими всякую силу акционерными сертификатами, платежными ведомостями, счет-фактурами и совершенно неуместными постерами и газетными полосами. Время от времени изобилие документов пересекалась красочной театральной афишей, сообщающей о прибытии пышногрудой стриптизерши или балагана. Изредка Кори попадался документ, имеющий для нее хоть какой-то интерес. Заявление о преступлении, протоколы судебных слушаний об убийстве, объявление о розыске преступников, полицейские досье на нежелательных персон или гастролеров, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях. Но ничего, что выделялось бы из общей массы. Никаких банд сумасшедших, никаких сообщений на тему убийства и поедания 11 шахтеров. Регулярно попадалось имя Стаффорда, особенно часто в связи с людьми, работавшими на обогащении и плавлении руды. Это были довольно одиозные материалы. Сообщения о погибших рабочих чередовались с записями о поломанном оборудовании, тут же записывались суммы, выплаченные вдовам или сиротам, никогда не превышавшие $5. При этом большинство сумм обозначались как $0, с пометой «выплаты не производились, вина рабочего». Здесь были сведения об искалеченных рабочих, отравленных или травмированных на рабочем месте. Их увольняли вообще без всякой компенсации или какой-либо помощи. «Настоящая шайка негодяев», — пробормотала себе под нос Кори, передавая Уину очередную кипу бумаг. Внезапно ее внимание привлекла афиша. «Эстетическая теория. Лекция мистера Оскара Уайльда из Лондона, Англия. Практическое применение принципов эстетической теории с наблюдениями применительно к изящным искусствам, личному убранству и украшению дома. Лекция будет прочитана в Большой галерее шахты Салли Гудин днем в воскресенье 2 июня в 14:30. Стоимость билета — 75 центов». Кори чуть не рассмеялась над причудами судьбы. Та самая лекция, после которой Уайльду рассказали про медведя-убийцу. К афише была прикреплена пачка сообщений, писем и отзывов о лекции. Казалось нелепым, что грубые работяги Рорин Форка могут иметь какой-то интерес к эстетической теории, не говоря уже о личном убранстве и украшении дома. Но, судя по всему, лекция имела немалый успех и закончилась бурной овацией. Возможно, дело было в том, какую фигуру являл собой Уальд. Экстравагантное одеяние, щегольская манерность и исключительное остроумие. Ведь несчастные работяги Роллингфорка не имели других развлечений, кроме пьянства и распутства. Кори быстро перелистала прикрепленные к афише документы и натолкнулась на забавную записку от руки. Судя по всему, письмо одного из рабочих своей жене на восток. Ни малейшей пунктуации в записке не наблюдалось. «Моя дорогая жена, в воскресенье была лекция мистера Оскара Уальда из Лондона. После лекции, которую встретили очень хорошо, мистер Уальд поговорил с рабочими и всякими буянами. Он был очень приветлив, пока я ждал поговорить с ним, а этот старый пьяница и жулик Суинтон утащил его в сторонку и рассказал чего-то, отчего мистер Уальд побледнел, как смерть. Я даже думал, он потеряет сознание и упадет». Уин, который читал записку, заглядывая Кори через плечо, прыснул со смеху. «Вот безграмотный кретин!» — он постучал пальцем по афише. «Знаете, я так думаю, это стоит больших денег». «Несомненно», — сказала Кори, помедлила и скрепила всю подшивку снова. Как бы ни было очаровательно это письмо, оно не имело никакого отношения к ее исследованию. Кори отодвинула бумаги в сторону и перешла к следующей папке. Она заметила, что когда Уин нес стопку назад на стеллаж, он вытащил афишу и засунул ее в другое место. Этот тип, вероятно, собирался продать ее на интернет-аукционе или где-то еще. Она сказала себе, что это не ее дело. Он принес ей следующую кипу, потом еще одну. Большинство бумаг были посвящены дроблению и обогащению породы, и на сей раз почти все документы имели отношение к семье Стаффорд, которая, судя по всему, с увеличением собственной власти и богатства становилась все более жестокой. Стаффорды, похоже, пережили серебряную панику 1893 года и даже воспользовались возможностью скупить за гроши шахты и застолбленные участки. В папках было множество выцветших карт района. Каждый ствол, шахта и туннель были тщательнейшим образом пронумерованы и идентифицированы. Почему-то очень мало документов имелось по плавильным работам. А потом Кори увидела документ, от которого у нее мурашки побежали. Это была датированная 1933 годом открытка от одного из членов семьи, Хоуланда Стаффорда, женщине по имени Дора Тиффани Кермоут. Начиналась она словами: «Дорогая кузина». «Кермоут. Кузина. Господи боже!» — вырвалась у Кори. «Эта сучка Кермоут состоит в родстве с семейством, которое выжимало все соки из города». «Вы о чем?» — спросил Уин. Кори шлепнула по документу тыльной стороной ладони. «Бетти Кермоут. Это ужасная тетка, которая возглавляет высоты. Она в родстве со Стаффордами. Ну, теми, кто владел плавильнями в Роллингфорке во времена бума. Невероятно!» И только тут она поняла свою ошибку. Уин Марпл вытянулся во весь рост и заговорил осуждающим тоном школьной учительницы. «В этом городе мало найдется людей лучше и обходительнее, чем миссис Кермоут». Кори поспешно сдала назад. «Извините, я просто... Я хочу сказать, что по ее милости я очутилась в тюрьме. Я не знала, что она ваш друг». Ее неловкое извинение вроде бы сработало. «Да, я понимаю, что вы на нее в обиде. Но я могу за нее поручиться, как за себя самого. Нет, правда, она замечательный человек». Он снова подмигнул девушке. «Ну и молодец. 5 часов поиска впустую. А теперь выходит, что она, не получив ничего, должна встретиться с этим козлом?» Кори понадеялась, что свидание можно укоротить до самой малости и провести его в таком месте, где Тед никогда ни за что их не увидит. А еще лучше в последний момент сказаться больной. Именно так она и сделает. Кори посмотрела на часы. Нет, в этой свалке бумаг она никогда не найдет того, что ей нужно. В первый раз она подумала о том, что взяла на себя непосильную задачу. Возможно, Пендергаст был прав. У нее и так уже достаточно материала для блестящей работы. Она встала. «Нет, ничего из этого не получается. Я, пожалуй, пойду». Уин проводил ее до выходной двери. «Жаль, что вам не повезло. Но, по крайней мере, Он снова подмигнул. «Мы хотя бы познакомились». «Нет, ей определенно придется сказаться больной». Кори сглотнула. «Спасибо за помощь, Уин». Он подался к ней. Слишком близко подался. «С моим удовольствием». Кори вдруг замерла. «Что это такое?» Она почувствовала на своей заднице. «Его руку». Она сделала полшага назад и повернулась, но рука последовала за ней, как щупальца осьминога, и чуть сжала ее ягодицу. «Если вы не возражаете», — раздраженно сказала девушка и оттолкнула его руку. «Ну, нам так или иначе предстоит свидание». «И вы думаете, что это позволяет вам хватать меня за задницу?» Уин посмотрел на нее смущенным взглядом. «Но я просто по-дружески. Я думал, вам это понравится. Я хочу сказать, что ведь не каждый день встречаешься с членом олимпийской сборной, и я подумал...» Его последнее плотоядное подмигивание переполнило чашу. Кори опустилась на него. «С членом олимпийской сборной? Вы когда в последний раз смотрели на себя в зеркало? Если посмотрите, то увидите лысеющего глуповатого неудачника с животом-тыковкой. Да если бы вы были последним мужчиной на земле, я бы и то не пошла с вами на свидание». С этими словами она повернулась, схватила пальто и вышла, ударившись о холодный воздух, как о стену. Уин Марпл сел за стол. Руки его дрожали, дышал он часто и неглубоко. У него в голове не укладывалось, как эта сучка с ним поступила, причем после того, как он ей помогал, не жалея сил. Одна из этих чокнутых на феминизме баб. Ее невинно, дружески похлопаешь по попке, а она вон чего тебе в ответ. Уин был в бешенстве. Он настолько вышел из себя, что кровь барабаном стучала у него в ушах. Ему потребовалось несколько минут, чтобы успокоиться, после чего он взял телефон и набрал номер.